Глава 16. Спать мы расходимся по разным комнатам. Эрик напоминает, что у него подъем в 7 утра и отправляется на диван в гостиную, закинув в себя две таблетки обезболивающего. Я с ноутбуком располагаюсь на кровати. Сна нет ни в одном глазу. Во-первых, отоспалась в самолете. А во-вторых, слишком много событий произошло за столь короткий промежуток времени. Я перевозбуждена, да и немного стыдно за то, что было между нами в клубе. Прикрыв дверь, чтобы не мешать Эрику отдыхать, занимаюсь не работой, нет, а тем, что ищу информацию на человека, спящего в соседней комнате. То ли везунчик хорошо шифруется, то ли не любит к себе пристального внимания, но все, что удается найти — название его фирмы и несколько статей. Оказывается, Эрик уже 5 лет входит в попечительский совет благотворительного фонда «Загадай желание», цель которого — хоть как-то облегчить жизнь тяжелобольных детей. Занимательно получается. Я по старикам, он по детям. А учитывая разницу в возрасте, мы отлично вписываемся в сферы интересов друг друга. Закрываю вкладки о Багдасарове и пытаюсь немного поработать, игнорируя уведомления на почте о сообщениях от отца. Блокирую все чувства на его счет. Я за много тысяч километров, и пусть он по следу хоть военную авиацию отправит, не вернусь домой. В свете последних событий его затея с браком кажется параноидальным бредом, потому что от мысли заняться сексом с везунчиком внизу живота зарождается жар, а когда представляю на себе руки Ибрагимова, внутренности скручивает от отвращения. Спустя пару часов меня, наконец, вырубает. Просыпаюсь, когда комнату заливает солнечный свет. На тумбочке лежит записка «Позвони, как встанешь» и номер телефона. Почерк у везунчика неразборчивый, с сильным наклоном влево, почти как у меня, только мой красивее. Тру сонные глаза и иду в душ, а потом подхожу к телефону, который стоит на тумбочке, и набираю везунчика. Он отвечает не сразу, на 8-м гудке. «Привет, буду краток. Мишу я насчет тебя предупредил, он уже ждет внизу, с 10 утра». Я смотрю на часы, отмечая, что на сборы совсем мало времени. Не люблю заставлять людей ждать. «Вернусь не раньше 7», продолжает Эрик быстро и четко. «Этого времени тебе хватит, чтобы навестить родственницу?» «Нет, мне не послышалось. Это был вопрос. Надо же. Даже не знаю, как реагировать. Эрик заботится о моем комфорте и хорошем настроении. Поблагодарить, наверное, нужно. Спасибо большое. Да, мне хватит этого времени». Ненадолго повисает молчание. Я слышу спокойное и ровное дыхание Багдасарова в трубке. «Карточку оставил на комоде у входа». Заметил, что я ушла в глубокое подполье или... «Это намек, чтобы сходила в отдел женского белья?» «Умница. У меня кругом уши. Только, пожалуйста, если поедешь в торговый центр, Мишу с собой не бери», — просит Эрик. «У него не было девственниц? Думаешь, если скажу, что девочка, то ему сорвет тормоза?» «Твое счастье, что я сейчас действительно занят. До вечера». Скупо прощается Эрик и завершает разговор. Смотрю на листок с номером. Мог бы не утруждаться. С памятью у меня проблем нет. Но записку не выкидываю, а, сложив четверо, убираю в сумку. Делаю еще звонок. К счастью, Альбина отвечает сразу. Предупреждаю тетю, что буду у нее через пару часов, и бегу собираться. Спустя 10 минут, прихватив сумку и карточку Эрика, я спускаюсь на 1-й этаж и выхожу из здания. Погода солнечная, но ветер холодный. Запахиваю полы пальто и подхожу к внедорожнику. Миша курит на улице. Заметив меня, выкидывает окурок и открывает заднюю дверь. «Привет», — здоровается он. «Чего такая взлохмоченная?» «Блин, приглаживаю ладонью пушистые волосы, которые не мешало бы собрать в хвост. Ненавижу спешку. И резинку в номере забыла». «Привет. Проспала», — смущенно улыбаюсь я. «Давно ждешь? «Не очень». «Надеюсь, я не отвлекаю тебя от дел?» Интересуюсь, когда Миша садится за руль. «Не особо. Выходной на сегодня взял. С удовольствием в Кравцовку смотаюсь. 100 лет там не был. Пока у тетки будешь, к водопадам съезжу». «А можно с тобой? На чуть-чуть? Пожалуйста», — прошу я. Хотела попросить Мишу на обратной дороге хотя бы мимо проехать, но раз сам завел о них разговор. «Тоже нравятся местные виды?» — удивляется он. «Очень», — горячо отзываюсь я и киваю, как болванчик. Михаил бросает на меня насмешливый взгляд в зеркале заднего вида. «Хорошо, заедем». «А ты чем занимаешься?» — спрашиваю я. «Ну, в плане работы». «Всем понемногу. Сегодня вот таксистом подрабатываю», — отвечает он спокойно, без попытки набить себе цену. «Эрик просил не контактировать с Мишей, но мне очень скучно. В дороге мы будем почти 1,5 часа, а потом еще обратно ехать. Нужно же чем-то себя занять. К счастью, Миша и сам охотно идет на диалог. «Так ты, получается, родом из наших мест?» «Бабушка родом. Мама переехала в Москву, когда ей было 18. Поступила в институт, отучилась, замуж вышла. Потом я появилась». Миша кто-то звонит, и он отвлекается на разговор по сотовому. Когда убирает телефон в карман ветровки, меня так и подмывает спросить про Эрика, но я гашу свое любопытство. Все, что везунчик посчитает необходимым сказать о себе, узнаю от него, а не от третьих лиц. «Богдасаров мне вчера не ответил. Отшутился. Но я немного переживаю. Ты точно совершеннолетняя?» Нужно было макияж, что ли, нанести, но не успела. Даня часто говорит, что я на ребенка похожа без косметики. Неужели впрямь так молодо выгляжу? «Вообще-то, Эрик запретил мне с тобой разговаривать. На всякий случай предупреждаю я». «Даже так?» — смеется Миша. «А с возрастом что? Секрет?» «Все хорошо у меня с ним. Перевалил за 2-значное число. Не переживай». Миша снова усмехается. «Мало конкретики. Ну да ладно, не мое дело. У тетки долго планируешь быть?» 2 часа, не меньше. Ты можешь со мной пойти? Альбина вкусно готовит. К нашему приезду испечет свои фирменные пирожки с разными начинками. Телевизор посмотришь, чай попьешь. На 2-м этаже красивая мансарда с видом на лес. Не водопады, но тоже ничего. Нет, я пас. В машине подожду, раз у Эрика требования ограничить наше общение. Но пирожки прихвати, это я люблю. Внедорожник останавливается у частного дома, в котором я раньше проводила все летние каникулы. Иногда и Даню со мной отправляли. В соседнем доме жила моя подруга Лида. Интересно, она переехала в город, как мечтала, или все еще здесь? 100 лет ее не видела. «Это номер тети. Если что, на него звони». Убрав ручку и блокнот в сумку, протягиваю Мише листок с написанными цифрами. «А своего нет? Или Эрик не разрешил обмениваться контактами?» «Не разрешил. Он забрал мой телефон в самолете и сказал, что до конца поездки не отдаст. Силой вывез из Москвы. На самом деле мне 16, только никому не рассказывай, хорошо?» Говорю я, а потом, как ни в чем не бывало, пожимаю плечами и выхожу из машины. «Охренеть, ему только статьи за педофилию не хватало». Доносится тихое возмущение Михаила, я довольно улыбаюсь. Сомневаюсь, что он бросится звонить Эрику сию же секунду, но переговоры не вечные, и везунчику придется ответить на несколько странных вопросов приятеля. С другой стороны, меня же для развлечений с собой взяли. Вот и веселю всех, как умею. «Ну, наконец-то!» Альбина вытирает руки о фартук и выходит навстречу, когда я захожу в дом. «Выросла-то как, Лёвка! 2 года тебя не видела!» Мы обнимаемся, и я смотрю на знакомые черты лица. Внешне Альбина очень похожа на маму. В груди больно колет от нахлынувших воспоминаний, но я так рада этой встрече. «Ремонт сделали, да?» Замечаю, осматриваясь по сторонам. «И на 2-м этаже. Гриша подсуетился. А теперь рассказывай, что у вас случилось?» «Отец вчера позвонил. Перепугал меня до чертей. Не уверена, что сделала правильно, сказав, что ты у меня». «А что рассказывать?» — хмыкаю я, бросая сумку на полу комода. «Хоть что-нибудь. Я соврала, что спишь наверху. Приехала зареванная. Выгораживаю, а сама даже не знаю, куда ты вляпалась. Он сказал, у него какие-то серьезные проблемы, что ты неадекватно связалась с татуированным отморозком, который до добра не доведет, что у тебя свадьба на носу с уважаемым и порядочным человеком. Регина, ты разве замуж выходишь? Почему о женихе ничего не рассказывала? Столько событий в твоей жизни. Или отец все выдумал? Неужели с Димой начал выпивать?» «Нет, папа не пьет. А у меня в жизни сейчас действительно самая настоящая Санта-Барбара». Грустно улыбаюсь я. «И на какой ты сейчас серии?» Тетя вопросительно изгибает брови. Я задумываюсь. «Без понятия. Там же несколько лет сериал длился. У меня по-быстрому все решается. Скоропостижно, я бы даже сказала». «Скоропостижно? Это когда того. А ты только жить начала. Прекращай эти сравнения, поняла?» С укором в голосе произносит Альбина. «Вообще-то я про свои отношения с мужчинами». «Так ты правда с женихом прилетела? Тебе ведь папа сказал, что я связалась с татуированным отморозком, а замуж должна выйти за порядочного человека». «Ой, ну дела», — вздыхает тетя. «С ума вы посходили в своей столице. А отцу мне что говорить? Что хочешь. Можешь правду. Мне все равно. Я с ним не общаюсь. Решаю поберечь психику Альбины и не рассказывать о подробностях нашего с отцом недопонимания. «Кстати, папа не сказал, что у него за проблемы?» — спрашиваю я. «В общих чертах. Я ничего толком не поняла. Сетовал, что дочь сорвалась с поводка, добавляет проблем и всем делает только хуже. Был очень грустный и взволнованный. Говорил, что не желает зла, а хочет как лучше. Вечером будет звонить еще. Может, ответишь? Он подавленный был. Я давно его таким не слышала». «Хочешь сказать, вы часто созваниваетесь?» — хмурюсь я. «Ну, время от времени. Не чужие ведь друг другу люди. Что не так-то?» «Да нет, все нормально. Просто я очень на него обижена и не хочу с ним разговаривать. Так можешь и передать ему». Хотя «обижена» — неподходящее слово. Я считаю его самым настоящим предателем. Сажусь за стол и беру пирожок с тарелки. Вдыхаю ароматы с детства и прикрываю глаза. Надкусываю мягкую и аппетитную сдобу и удовлетворенно стану. «Вкусно-то как?» — говорю с набитым ртом. «Положишь с собой? О, мальчика своего подкармливать будешь!» — посмеивается Альбина. «Это он был на черной машине?» «Мальчика, ага. Дядечку 33-летнего. Удивительно, но я совсем не ощущаю разницы в возрасте между нами». «Нет, это его друг, Миша». «А почему в дом не позвала? Нехорошо, что человек на улице ждет». «Звала. Он отказался». Я замечаю в окне подругу детства и подскакиваю с места. «О, это Лида! Изменилась так, похудела!» Помню ее пухлой с длинной косой. Мальчишки с улицы постоянно обзывали нас «смычок с бочонком». Нужно будет зайти поздороваться. «От такой жизни точно похудеешь!» Витька, брат ее, который вечно вас задевал, с женой разошелся и запил. «Не просыхает». С приятелями собираются после работы, а она ко мне часто прибегает ночевать. Говорю ей: «Уезжай в город», а Лида ни в какую. Я ей денег на билет предлагала. Ведь умная, пробивная, а сидит и брата караулит. Разве это дело? Своей жизнью нужно жить. Да и что тут делать? Ни работы нет, ничего. Вымерло все. Ладно, мы с Гришей привыкли. Семейное гнездышко у нас здесь. А ее что держит? Мы с Альбиной почти 2 часа разговариваем обо всем на свете и смотрим фотографии дедушки и бабушки. Папа звонит вечером, как и обещал. Я отказываюсь с ним говорить. Не изменю своего решения. Все, что хотела сказать, написала в сообщении. «Ой, что-то неладное у вас происходит», — удрученно вздыхает Альбина и кладет телефон на комод. «Как Гезыня стала?» «Пожалуйста», — перебиваю я, — «давай не будем о маме». Откладываю снимки в сторону. Болезненная тема. Не хочу возвращаться к везунчику грустной, с депрессивными мыслями и красными глазами. «Ой, ладно. Как там Аболтус наш поживает?» — переводит Альбина тему в другое русло. «В Германию улетел, а дядя Дима снова на стакане. Бесхозные дети, вот и творим, что хотим». Я пожимаю плечами и иду на кухню. Беру еще один пирожок. Такие они вкусные. «Да, точно подметила», — соглашается Альбина. «Бесхозные». «Ладно, не будем о грустном. Мне уже пора. Ты собери, пожалуйста, пирожки. Я Мише обещала». Прошу ее. Если повезет, то и татуированному отморозку что-нибудь перепадет. «Сама к Лиде загляну на пару минут», — говорю, снова заметив подругу в окне. «Давай. Только Витьке на глаза не попадайтесь. Хотя они вчера с приятелями гульбанили, теперь, наверное, отсыпаются. Им завтра в город на работу». Если кто и Аболтус, так это сосед тети Альбины, а не наш Данька. Почему-то даже не удивляет новость, что Витя развелся и теперь выпивает. С детства он вызывал у меня не самые приятные чувства. Выхожу на улицу и по тропинке иду к дому Вереницыных. Лида занимается цветами во дворе. Окликаю ее, открывая покосившуюся калитку. Подруга детства сначала не узнает меня, а потом выпрямляется и округляет глаза. «Лёвка, ты!» — произносит удивленно. «Ну и дела!» Папа ужасно бесится, когда меня так называют, а я ностальгирую. Мама придумала это прозвище. Я уже давно не пушистая и не рыжая, но в детстве и впрямь чем-то походила на львенка, только букву «Р» до 7 лет не выговаривала. Лида расплывается в улыбке, искренней и радостной, как из детства, и меня снова сбивает с ног приятными воспоминаниями. На душе вдруг становится легко и безмятежно. Ради этого точно стоило проделать такой длинный путь. «Какая же ты стала, смычок!» Мы обнимаемся. «Хотя ничего не изменилось. Глаза так и горят озорным блеском». Лида осматривает меня с головы до ног и оборачивается в сторону дома, когда из него доносятся шум и громкие голоса. «Давай к тете Альбине пойдем. Не хочу, чтобы Витька нас видел». Она сказала, что он выпивать сильно начал. Лида меняется в лице, улыбка исчезает. Подруга младше меня на пару лет, но такая бойкая была. Сейчас же передо мной испуганный зверек и исхудавший. Ничего не осталось от прежнего позитивного бочонка. «Да невыносимо!» — в сердцах говорит она. «Друзья, собутыльники, почти каждый день. Грязь, шум, проходной двор, а не дом. Думала, как только 18 исполнится, сбегу. А Витька паспорт забрал и спрятал. Все перерыло, нигде нет. Я даже денег отложила, чтобы в институт поступить. Так он и их отобрал». Лида чуть не плачет. «А мать?» «А что мать? У нее новая семья. Дом же детям оставила в селе. Радоваться должны, нищеброды. Живите, как хотите, чай не маленькие». Замечаю, что на крыльцо выходит Витя. Действительно опустился. Такой видный был, да и женился на красавице, а сейчас — чучело. А ведь он примерно такого же возраста, как и Эрик, проносится в голове, и я ужасаюсь, как человек может так себя запустить. Если Лида останется рядом с братом, загубит свою жизнь. «Я в город сейчас уезжаю. Поехали со мной», — предлагаю ей. На миловидном лице появляется растерянность. Красивые глаза на мгновение загораются, но тут же гаснут, когда до нас доносится прокуренный, хриплый голос. «Летка, с кем ты там базаришь? Пожрать бы лучше что-нибудь приготовила. Сейчас сколько с Иваном придут, а дома шаром покати». Лида толкает меня к воротам. «Идем. Не нужно, чтобы мы этим дружбанам попадались на глаза. Тетя Альбина часто меня к себе переночевать пускает, когда Витька гуляет. Страшно в такие моменты с пьяными дураками оставаться и противно от их разговоров. Хоть брат и пригрозил им, чтобы не трогали, но выпивка... Ой, еще никого до добра не довела эта гадость. Пока не обижают, но все до поры до времени». «А в полицию заявить не пробовала? Почему ты это терпишь?» «Участковый в собутыльниках у Витьки. Часто тут бывает проездом. А брат, как со смены после суток приходит, так и собирается у нас всем скопом. Я бы хоть сейчас бежала, но куда без документов и денег? И тете Альбине признаться не могу. Дядю Гришу ведь знаешь? Пойдет разбираться, когда вернется из командировки. Не дай бог, с Витькой сцепятся. Не хочу потом чувствовать себя виноватой в случае чего». Голос Лиды дрожит. Видно, что она в растрёпанных чувствах. Вот-вот заплачет. Я такая же, когда дело касается отца. Вроде обе взрослые девушки, личности, а зависим от глупых обстоятельств и людей, которые эгоистично думают только о себе. Мы отходим от дома, но выйти за ворота не успеваем. В калитку входят два незнакомых человека. «Чёрт!» — тихо стонет Лида. «Не успели. Принесла опять нелёгкое. Когда уже напьются?» — бурчит она и закрывает меня спиной. «Ледок, привет! А кто это с тобой?» — спрашивает белобрысый и подходит ближе. «Подружка? Хорошенькая. Только лицо мне незнакомо. Не видел ее здесь раньше». Мужчины с виду вроде бы опрятные и чистые, но алкоголем от них разит так, что тошнота подбирается к горлу. Лида кивает мне в сторону дорожки, которая ведет к дому тети Альбины. «Иди, Регин, я сейчас приду». «Да погоди ты!» Белобрысый отпихивает Лиду в сторону и продолжает меня рассматривать. «Ха-ха, точно, городская!» Усмехается он и больно хватает за плечо, дыша в лицо перегаром. «Ухоженная! А нос воротишь, словно мы второсортные людишки. Что-то не так, Фифа?» «Коль, отойди! Это племянница Альбины! Гриша за нее голову открутит, когда вернется. Терпеть не могу, когда позволяют себе подобные вольности. На инстинктах я выдергиваю руку из стальной хватки и меряю поддатого незнакомца уничтожающим взглядом, отступая назад. Но, не удержав равновесия на каблуках, спотыкаюсь и лечу на землю. Если бы не каменный выступ дома, об который я прикладываюсь головой, возможно, отделалась бы мимолетным испугом и испачканным пальто. Но я не такая везучая, как Эрик, потому что, кажется, слышала хруст. Очень надеюсь, это был не мой череп. «Идиот! Что ты наделал?» — доносится голос подруги, словно из-под толщи воды. «А я что? Сама культяпки худые выдергивать начала. Вот и споткнулась. Нехер такие каблучары надевать в село. Здесь не подиум». «Регина!» Лида склоняется надо мной и трогает щеки холодными руками. Я морщусь от неприятных ощущений и безуспешно пытаюсь сконцентрировать внимание на ее лице. Похоже, Эрику и впрямь не придется скучать со мной в поездке. Вот ни капли, потому что я лежу на земле и не могу встать, оглушенная болью в затылке и шумом в ушах.